как я упустил из вида поезд с лыжниками. Он дописал, не прошел ли в окно между Астраханским и электричкой поезд здоровья. Узнать, какого райсовета, кто ответственный за вагоны. Изъять скоростемерную ленту. И еще. Вмятина в снегу в 400 метрах от трупа в направлении Шугарова. Собираясь на выход, Денисов снова увидел ревизора. Ас разговаривал с коллегами. Взгляды их встретились. Дальнейшее было нетрудно предвидеть. Ревизор неожиданно нашел разгадку психического феномена, мешавшего во время ревизии. Обрадованный через вагон направился к Денисову. Коллеги его следили, готовые немедленно прийти на помощь. «Приехали?» Ревизор остановился в 2 шагах. «А как с билетиком, молодой человек?» За стеклянной дверью показался Антон. Весь вагон наблюдал, как Денисов доставал удостоверение. «Надо срочно связаться с районными туристскими отделениями». Денисов не думал больше об Ассе. «Мы выясним, откуда девушка. Должны существовать списки ехавших с поездом здоровья». Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. Руководствуясь статьями 78, 184 и 187 УПК РСФСР, назначить судебно-медицинскую экспертизу, поручив производство районному судебно-медицинскому эксперту. Поставить на разрешение следующие вопросы. 4. Имеются ли следы, указывающие на возможную борьбу и самооборону? 5. Принимала ли потерпевшая незадолго до смерти алкоголь? Если принимала, в каком количестве? 6. Какой механизм возникновения повреждений, обнаруженных на трупе? И могли ли данные повреждения возникнуть при падении с движущегося поезда 60-80 км в час на снег и последующем ударе об основании контактной мачты? Колыхалова, Денисов, Сабодаш, к начальнику. Повторяю. Полковник Бахметьев выключил динамик. Все 3 вызванных уже входили в кабинет. «Предварительная проверка через туристское отделение кое-что дала», — сказал Бахметьев. «Можно утверждать, что погибшей является Роза Анкудинова, учащаяся ПТУ». Он вышел из-за стола. «Известно, что в поезде здоровья она была в компании своих приятелей». «Мыслю». «Все это совпадает с информацией, которая получена в результате частного сигнала по телефону. Об этом звонке вы знаете». Против стола Бахметьева светлело круглое окно в центральный зал. Сотни людей бессистемно двигались внизу, словно в огромной, ожившей модели молекулярного движения Броуна. «Поезд здоровья отправился в обратный путь на Москву в 13:38. В 13:50 он был на перегоне, где обнаружена потерпевшая. 12 минут». Было очевидно, что Бахметьев стремился уяснить все это для себя. Всего через 12 минут после отправления из Жилева. Что произошло? Что значит надпись на пачке «БТ, не режь по-живому, малыш»? Бахметьев был в прошлом работником ОБХСС, следователем. Он не забывал дела, которые вел по линии отдела борьбы с хищениями социалистической собственности. Письменные предупреждения в них бывали довольно часто. Это надпись. Что это? Угроза, высказанная в корректной форме? Намек? Может, девочка о чем-то знала? Капитан Кира Колыханова, ККК, как в шутку ее называли коллеги, старший инспектор уголовного розыска, начала почему-то с середины. Вдруг девочке было известно о крупной краже. Кира словно размышляла вслух. О нераскрытом убийстве или разбойном нападении, наконец. Бахметьев кивнул. Продолжайте. Дела по линии уголовного розыска все еще требовали от него большого напряжения. ОБХСС четко. «Документы, накладные», — посочувствовал Денисов. «И всего один мотив — наживо. А здесь?» Он снова представил себе путепровод, частую сеть контактных подвесок над линией, вжатый в снег кусок полотна, место происшествия.